Но не так уж легко, если газета платит тебе $30 в неделю. Когда Джимми был репортером «Ньюс», за его счет жила целая компания. И не то, чтобы иногда перехватить пару долларов, а именно жила, спали на его кровати и оставались завтракать. Меня это просто бесило. Я все время его спрашивал, почему он терпит такое. А он в ответ, мол, им некуда больше пойти, он же вполне может поспособствовать. И способствовал. Хотя не возьму в толк, как он умудрялся на $30 в неделю. Но если человек так глуп, что позволяет себя доить, — начал Уиллет. «Прекрати, — сказал Рейкс. — Мы не хотим, чтобы Джимми расписывали черной краской. Тем не менее, — сказал Саттон, — большая, по-моему, удача, что он получил эти деньги. Невозможно вечно держать открытый дом на 30 монет в неделю. Кстати, Артур, а как, собственно, он их получил? Я что-то слышал про его дядю». «Дядей он ему не был, — сказал Мифлин. — История, если не ошибаюсь, очень романтичная. Типчик много лет назад был влюблен в мать Джимми. Отправился в Австралию, нажил капитал и завещал его миссис Питт или ее детям. Когда это произошло, она уже умерла. Джимми, конечно, понятия не имел, что на него свалится, когда вдруг получил письмо от нотариуса с приглашением посетить его. Ну, он заглянул по адресу и узнал, что примерно $500 000 ждут не дождутся, чтобы он их истратил. Джимми Питт теперь окончательно вытеснил из разговора любовь и взломщика. Все присутствующие были с ним знакомы, большинство с его репортерских дней. И хотя любой тут скорее умер бы, чем признался в этом, но они были благодарны Джимми за то, что теперь, когда он получил возможность выписать чек на $500,000, с ними он держался точно так же, как при $30 в неделю. Разумеется, унаследованное богатство не делает молодого человека более благородным или достойным восхищения, однако сам молодой человек не всегда об этом догадывается. «У Джимми за спиной на редкость пестрая жизнь», — сказал Мифлин. «Кем он только не перебывал за эти годы? Известно ли вам, что прежде чем уйти в газету, он был актером? Но только в гастролирующих труппах, если не ошибаюсь. Ему это надоело, и он подыскал что-то новое. Всегдашняя его беда. Никогда не останавливался на чем-то одном. В университете изучал юриспруденцию, потом бросил. А когда оставил сцену, изъездил все штаты без единого цента в кармане, подрабатывая тем, что подвертывалось. Пару дней пробыл официантом, но был уволен за разбитую посуду. Потом подыскал работу в ювелирном магазине. Он, насколько мне известно, знаток драгоценных камней. А затем заработал $100, продержавшись 3 раунда против Кида Брейди, когда Кит совершал турне по стране после того, как отнял титул чемпиона у Джима Гарвина. Кит предлагал 1000 всякому, кто продержится против него 3 раунда. Джимми проделал это одной левой. Лучший любитель в своем весе из всех, кого я видел. Кит хотел, чтобы он начал всерьез тренироваться, но Джимми в те дни ни к чему подолгу серьезно не относился. Просто цыган из цыганов. По-настоящему счастлив, бывал только в движении и вроде бы ничуть не изменился, когда получил наследство. Но теперь пребывать в вечном движении ему по карману, — сказал Рейкс. — Эх, если бы мне... — А вы когда-нибудь слышали про Джимми и... Начал было Мифлин, но тут изложение Одиссеи Джимми Питта прервалось, потому что дверь отворилась, и на пороге появился сам Улисс. Джимми Питт, молодой человек среднего роста, казался ниже из-за широких плеч и могучей груди. Подбородок у него был квадратным и слегка выпеченным. Все это вкупе с атлетически небрежной осанкой и парой пронзительных карих глаз, очень похожих на глаза бультерьера, придавало ему агрессивный вид, вовсе не соответствовавший его характеру. Агрессивным он не был. Помимо глаз бультерьера, он обладал и его добродушием. А еще, когда его выводили из себя, в нем давали о себе знать решимость и упрямство бультерьера. Посыпались приветственные возгласы. «Привет, Джимми! Когда ты вернулся? Садись же, садись, места тут хватит. Откуда сегодня вечный странник? Официант, что будешь пить, Джимми?» Джимми хлопнулся в кресло и зевнул. «Ну?» — сказал он. «Как дела, делишки?» «Привет, Крейкс. Ты вроде был на любви и взломщике. По-моему, я тебя видел. Привет, Картур. Поздравляю. Свою роль ты провел очень мило». «Спасибо», — сказал Мифлин. «А мы как раз говорили о тебе, Джимми. Приплыл на Мавритании, я полагаю?» «На этот раз она рекорда не побила», — заметил Саттон. В глазах Джимми появилась задумчивость. «Для меня она плыла слишком быстро», — сказал он. «Не понимаю, чего им не имется», — продолжал он без паузы. Я люблю, чтобы мне дали возможность надышаться морским воздухом.